Новелла девятая. Гвидо Кавальканти язвит под видом приличной шутки нескольких флорентийских дворян, заставших его врасплох. Когда королева заметила, что Эмилия отбыла свою новеллу и что никому не осталось рассказывать, кроме нее, за исключением того, кто пользовался льготой говорить последним, она начала так. «Прелестные дамы! Хотя сегодня вы предвосхитили у меня более двух новелл, из которых я намеревалась рассказать вам какую-нибудь, тем не менее у меня осталась для сообщения одна, в заключении которой есть такое острое слово, что столь глубокомысленного еще не было сказано. Итак, вы должны знать, что в прежние времена были в нашем городе очень хорошие и похвальные обычаи, из которых ныне не осталось ни одного благодаря любостяжанию, развившемуся в нем вместе с богатствами и всех их изгнавшему. В числе их был и такой, что по разным местностям Флоренции собирались именитые граждане соседних улиц и составляли общество из известного числа лиц, наблюдая, чтобы принимались лишь такие, которые были бы в состоянии надлежащим образом понести расходы. Сегодня один, завтра другой, и так все по порядку держали стол, каждый в свой день, для всего общества, причем часто угощали именитых чужеземцев, когда таковые приезжали, а также и других горожан. Точно так же, по крайней мере раз в году, они являлись одетыми на один лад. В некоторые особые дни разъезжали вместе по городу, иногда устраивали военные игры, преимущественно в главные праздники, или когда приходила в город какая-нибудь радостная весть о победе или о чем другом. В числе подобных обществ было и общество мессера Бетто Брунеллески, в которое мессир Бетто и его товарищи очень старались привлечь Гвидо, сына Кавальканте, да и Кавальканти. И не без причины. Ибо, не говоря о том, что он был из лучших логиков на свете и отличный знаток естественной философии, до чего обществу мало было дела, он был и приятнейший человек, хороших нравов и прекрасный собеседник, и чтобы он не желал сделать, что пристало порядочному человеку, то он умел сделать лучше всякого другого. К тому же, он был очень богат. А как умел почтить всякого, кто, по его мнению, был того достоин, того не выразить и словами. Но мессеру Бетто никогда не удавалось залучить его, и он с своими товарищами полагал, что происходило это от того, что Гвидо, нередко отдаваясь своим мыслям, сильно чуждался людей. А так как он держался отчасти учения эпикурейцев, говорили в простом народе, что его размышления состояли лишь в искании, возможно ли открыть, что Бога нет. Случилось однажды, что, выйдя из Орто Сан-Микеле и пройдя до Корсо дель Адимарии, которым он часто хаживал, к Сан-Джованни, где кругом были большие мраморные гробницы, что ныне в Санта-Репарата и многие другие, Гвидо очутился между находящимися там колоннами из порфира, теми гробницами и дверями Сан-Джованни, которые были заперты. Когда мессер Бетто и общество, проезжая верхом по площади Санта-Репарата, завидели Гвидо между теми гробницами, сказали: «Пойдем! Подразним его». Пришпорив коней, они как бы в потешном набеге почти наскакали на него, прежде чем он заметил, и стали говорить ему: «Гвидо, ты отказываешься быть в нашем обществе. Но скажи, когда ты откроешь, что Бога нет, то что же из этого будет?» На это Гвидо, видя себя окруженным, тотчас же сказал: «Господа, вы можете говорить мне у себя дома все, что вам угодно, и, опершись рукою на одну из тех гробниц, а они были высокие, будучи очень легким, он сделал прыжок, перекинулся на другую сторону и, освободясь от них, удалился. Те остались, переглядываясь друг с другом, и стали говорить, что Гвидо выжил из ума, ибо то, что он ответил, не имеет никакого смысла, и там, где они обретаются, у них дело не более, чем у всех других граждан, и у Гвидо не менее, чем у кого-нибудь из них. На это, обратившись к ним, мессер Бетто сказал: «Сами вы выжили из ума, коли не поняли его. Он вежливо и в немногих словах сказал нам величайшую в свете грубость, ибо, если вы хорошенько поразмыслите, эти гробницы — жилища мертвых, так как в них кладутся и покоятся мертвые. А он говорит, что это наш дом, дабы показать нам, что мы и другие, простецы и неученые, сравнительно с ним и другими учеными людьми, хуже мертвых, и потому, находясь здесь, обретаемся у себя дома». Тогда все поняли, что хотел сказать Гвидо, и, застыдившись, никогда более не приставали к нему, а мессера Бетто считали с тех пор проницательным и умным человеком.